Бронтя. К нам в московский зоопарк привезли яйцо бронтозавра. Яйцо нашли чилийские туристы в оползне на берегу Енисея. Яйцо было почти круглое и замечательно сохранилось в вечной мерзлоте. Когда его начали изучать специалисты, то они обнаружили, что яйцо совсем свежее, и поэтому решено было поместить его в зоопарковский инкубатор. Конечно, мало кто верил в успех, но уже через неделю рентгеновские снимки показали, что зародыш бронтозавра развивается. Как только об этом было объявлено по интервидению, в Москву начали слетаться со всех сторон ученые и корреспонденты. Нам пришлось забронировать всю 80-этажную гостиницу «Венера» на улице Горького. Да и то она всех не вместила. 8 турецких палеонтологов спали у меня в столовой. Я поместился в кухне с журналистом из Эквадора. А 2 корреспондентки журнала «Женщины Антарктиды» устроились в спальне Алисы. Когда наша мама провидеофонила вечером из Нукуса, где она строит стадион, она решила, что не туда попала. Все телеспутники мира показывали яйцо. Яйцо сбоку, яйцо спереди, скелеты бронтозавра и яйцо. Конгресс космофилологов в полном составе приехал на экскурсию в зоопарк. Но к тому времени мы уже прекратили доступ в инкубатор, и филологам пришлось смотреть на белых медведей и марсианских богомолов. На 46-й день такой сумасшедшей жизни яйцо вздрогнуло. Мы с моим другом, профессором Якатой, сидели в этот момент у колпака, под которым хранилось яйцо, и пили чай. Мы уже перестали верить в то, что из яйца кто-нибудь выведется. Ведь мы больше его не просвечивали, чтобы не повредить нашему младенцу. И мы не могли заниматься предсказаниями хотя бы потому, что никто до нас не пробовал выводить бронтозавров. Так вот, яйцо вздрогнуло, еще раз треснуло, и сквозь толстую кожистую скорлупу начала просовываться черная, похожая на змеиную, голова. Застрекотали автоматические съемочные камеры. Я знал, что над дверью инкубатора зажегся красный огонь. На территории зоопарка началось что-то весьма напоминающее панику. Через 5 минут вокруг нас собрались все, кому положено было здесь находиться, и многие из тех, кому находиться было совсем не обязательно, но очень хотелось. Сразу стало очень жарко. Наконец, из яйца вылез маленький бронтозавренок. «Папа, как его зовут?» — услышал я вдруг знакомый голос. «Алиса!» — удивился я. «Ты как сюда попала?» «Я с корреспондентами». «Но ведь детям сюда нельзя». «Мне можно. Я всем говорила, что я твоя дочка, и меня пустили». «Ты знаешь, что пользоваться знакомствами для личных целей нехорошо». «Но ведь, папа, маленькому Бронте, может быть, скучно без детей. Вот я и пришла». Я только рукой махнул. У меня не было ни минуты свободной, чтобы вывести Алису из инкубатория. и не было вокруг никого, кто согласился бы это сделать за меня. «Стой здесь и никуда не уходи», — сказал я ей, а сам бросился к колпаку с новорожденным брантозавром. Весь вечер мы с Алисой не разговаривали, поссорились. Я запретил ей появляться в инкубаторе, но она сказала, что не может меня послушаться, потому что ей жалко Бронтю. И на следующий день она снова пробралась в инкубатор. Ее провели космонавты с корабля «Юпитер-8». Космонавты были героями, и никто не мог им отказать. «Доброе утро, Бронте», — сказала она, подходя к колпаку. Бронтозаврёнок искоса посмотрел на нее. «Чей это ребенок?» — строго спросил профессор Яката. Я чуть сквозь землю не провалился. Но Алиса за словом в карман не лезет. «Я вам не нравлюсь?» — спросила она. «Нет, что вы, совсем наоборот. Я просто подумал, что вы, может быть, потерялись?» Профессор совсем не умел разговаривать с маленькими девочками. «Ладно», — сказала Алиса. «Я к тебе, Бронте, завтра зайду. Не скучай». И Алиса в самом деле пришла завтра. И приходила почти каждый день. Все к ней привыкли и пропускали без всяких разговоров. Я же умыл руки. Все равно наш дом стоит рядом с зоопарком. Дорогу переходить нигде не надо. Да и попутчики ей всегда находились. Брантозавр быстро рос. Через месяц он достиг 2,5 метра в длины. И его перевели в специально выстроенный павильон. Брантозавр бродил по огороженному загону и жевал молодые побеги бамбука и бананы. Бамбук привозили грузовыми ракетами из Индии, а бананами нас снабжал совхоз поля орошения. В цементном бассейне посреди загона плескалась теплая солоноватая вода. Такая нравилась брантозавру. Но вдруг он потерял аппетит. 3 дня бамбук и бананы оставались нетронутыми. На 4-й день брантозавр лег на дно бассейна и положил на пластиковый борт маленькую черную голову. По всему было видно, что он собирается умирать. Этого мы не могли допустить, ведь у нас был всего 1 брантозавр. Лучшие врачи мира помогали нам. Но все было напрасно. Бронтя отказывался от травы, витаминов, апельсинов, молока, от всего. Алиса не знала об этой трагедии. Я ее отправил к бабушке, во Внуково. Но на 4-й день она включила телевизор как раз в тот момент, когда передавали сообщение об ухудшении здоровья брантозавра. Я уж не знаю, как она уговорила бабушку, но в то же утро Алиса вбежала в павильон. «Папа!» — закричала она. «Как ты мог скрыть от меня? Как ты мог?» «Потом, Алиса, потом!» — ответил я. «У нас совещание!» У нас и в самом деле шло совещание. Оно не прекращалось последние 3 дня. Алиса ничего не сказала и отошла. А еще через минуту я услышал, как рядом кто-то ахнул. Я обернулся и увидел, что Алиса уже перебралась через барьер, соскользнула в загон и побежала к морде бронтозавра. В руке у нее была белая булка. «Ешь, Бронтя!» — сказала она. «А то они тебя здесь голодом заморят». «Мне бы тоже на твоем месте надоели бананы!» И не успел я добежать до барьера, как случилось невероятное. То, что прославило Алису и сильно испортило репутацию нам, биологам. Бронтозавр поднял голову, посмотрел на Алису и осторожно взял булку у нее из рук. «Тише, папа!» — пригрозила мне пальцем Алиса, увидев, что я хочу перепрыгнуть через барьер. «Бронтя тебя боится». «Он ей ничего не сделает», — сказал профессор Яката. «Я и сам видел, что он ничего не сделает. Но что, если эту сцену увидит бабушка?» Потом ученые долго спорили. Спорят и до сих пор. Одни говорят, что Бронтя нуждался в перемене пищи, а другие, что он больше, чем нам, доверял Алисе. Но так или иначе, кризис миновал. Теперь Бронтя стал вполне ручным. Хотя в нем около 30 метров длины, для него нет большего удовольствия, чем покатать на себе Алису. Один из моих ассистентов сделал специальную стремянку, и когда Алиса приходит в павильон, Бронтя протягивает в угол свою длиннющую шею, берет треугольными зубами стоящую там стремянку и ловко подставляет ее к своему черному блестящему боку. Потом он катает Алису по павильону или плавает с ней в бассейне.